Ты такого в жизни не пробовала. Шило называется. Тебе бы тоже не мешало отглотнуть. А то стоишь, бледная как стенка, лица на тебе нет. Чего доброго свалишься в самую неподходящую минуту. Мне Рашида поднимать надо, а ты мне лишняя обуза. Что я с вами двумя-то делать буду? Дед плеснул в стакан немного спирта и протянул мне. Выпей, дочка, полегчает. Закрыв глаза, я залпом проглотила содержимое стакана. Огненная жидкость обожгла глотку. Из глаз брызнули слезы. «Ну, дедуля, ну и номер ты отмочил!» — с трудом произнесла я. «Крепкий у меня напиток!» — усмехнулся дед. «Предупреждать надо!» «Ничего, дочка, потерпи. Сейчас почувствуешь себя намного лучше. Ты бы думал в следующий раз, так и организм подпалить недолго!» Охнула я и села на пол. Все тревоги сегодняшнего дня бесследно исчезли. Костик, Рашид, какое мне дело до них? Один сбежал, другой в любую минуту может отдать концы. Ну и что? Впрочем, Рашид здесь ни при чем. Подумала я и провалилась в сон. «Ну что, дедуль, он жив?» — спросила я лесника, очнувшись. «А куда он денется?» — пробубнил дед, наливая себе полный стакан спирта. Примерно через час Рашид открыл глаза и громко застонал. Недолго думая, дед влил остатки спирта ему в глотку. Рашид, замотав головой, отчаянно закашлялся. «Это спирт, дурачок, обыкновенный деревенский спирт», — пояснил дед, похлопывая Рашида по щеке. «И что нынче за молодежь слабая пошла? По-человечески пить и то не умеют». «Смотря что пить», — перебила я деда, покосившись на пустой флакон. Услышав мой голос, Рашид открыл глаза и улыбнулся. «Привет!» — едва слышно произнес он. «Привет!» — немного смутившись, ответила я, поправив упавшую прядь волос. «Я жив. Как видишь, такие не умирают. Ты хочешь сказать, что такие, как я, не умирают своей смертью?» — усмехнулся Рашид. — Точно. Как ты себя чувствуешь? — Паршивенько, но, в общем, при желании могу встать. — Лежи уж! — цыкнул на него дед, неодобрительно покачав головой. — Я понимаю, Рашид, что ты человек занятой, но дела могут подождать. Как говорится, дела делами, а здоровье дороже. Отлежишься здесь пару дней, а потом вставай. И не вздумай мне возражать. Я согласен, — кивнул Рашид, покосившись на меня. Все равно где-то перекантоваться надо. Я же не могу в таком виде на базар прикатить. Но останусь я при одном условии. Эта очаровательная дама посидит со мной. В конце концов, раненым всегда полагается медсестра. «А ты у меня спросил, хочу ли я тут с тобой торчать?» Не сдержалась я. «Мне кажется, девочка, у тебя нет выбора», — усмехнулся Рашид. «Это почему же? А ты не догадываешься? Сама посуди. Машину твою сожгли, квартиру обокрали. Костика ты изрядно напугала, а он парень мстительный. Как ты поедешь домой, если у них ключи есть от твоей хаты?»